«Ну почему же они так долго?» Трэвис затягивал перевод как только мог, то и дело спотыкаясь о слова, но было ясно. Цап теряет терпение. Если тянуть дольше, Дженни может пострадать. Он вырвал два листка из блокнота и протянул Рэйчел. «Это все. Теперь можете их развязать». Он показал рукой на Дженни и Эллиотов. «Нетушки!» — протянул Цап. «Сначала поглядим, что получилось». «Прошу вас, Рэйчел, я выполнил все, чего вы хотели. Незачем держать здесь этих людей». Рэйчел взяла у него листки. «Я воздам им за все, как только ко мне придет сила. Ничего страшного, если они задержатся здесь еще на несколько минут». Трэвис подавил желание обернуться к роще. Он только схватился руками за голову и глубоко вздохнул. Рэйчел начала громко читать заклинание. Августу Рассолу наконец удалось убедить Джина лечь на землю. Было ясно. Ривера не станет ничего слушать, пока Джан Ген Джан не уступит. «Так, Мастерсон, где ты взял этот металлический чемоданчик?» «Я же вам говорил, я его украл из «Шевроле».» «Кто хозяин этого «Шевроле»?» «Этого я вам сказать не могу». «Можешь, иначе загремишь по статье за преднамеренное убийство». «За убийство? Кого убили?» «Похоже, около 1000 человек». «Где хозяин чемодана? Один из вот этих парней?» «Сержант, я расскажу вам все, что знаю, через 15 минут, но теперь вы должны дать нам закончить то, что мы начали». «И что же вы здесь начали?» «Сержант, меня зовут Август Рассол», — заговорил хозяин магазина. «Я бизнесмен из этого городка. Я ничего плохого никогда не делал, поэтому мне нет причины вас обманывать». «И что с того?» «То, что вы правы. Убийца есть, и мы здесь для того, чтобы его остановить». «Если мы не сделаем кое-чего именно сейчас, он ускользнет, поэтому прошу вас, пожалуйста, отпустите нас». «Вы мне мозги не парьте, мистер Рассол. Где этот убийца и почему вы не вызвали полицию? Излагайте медленно и доходчиво, и ничего не скрывайте». «У нас нет времени», — упорствовал Рассол. И тут все услышали тупой удар, а за ним звук падающего тела. Рассол обернулся. Над рухнувшим детективом стояла Мэвис Сент с бейсбольной битой в руках. «Привет, красавчик!» — подмигнула она Рассолу. Все вскочили на ноги. «Мэвис, ты что тут делаешь?» «Он грозился закрыть мое заведение, если я не скажу ему, куда вы упылили. А когда он отчалил, мне стало так паршиво от того, что я проболталась, и вот я здесь». «Спасибо, Мэвис!» — с чувством сказал Рассол. — Поехали. Говард, ты остаешься здесь. Роберт, в кузов. — Вы готовы, повелитель? — обратился он к Джину. Рассол прыгнул в кабину и врубил привод на все четыре колеса. Рэйчел прочла последнюю строку заклинания, величественно взмахнув рукой. — Во имя царя Соломона приказываю тебе, явись! — Ничего нет, — растерянно добавила она. «Ничего нет, Трэвис!» — эхом отозвался Цап. «Подождите минутку, сработает!» Трэвис почти отчаялся. «Что-то кошмарно не так. Теперь он вынужден либо сказать им о подсвечниках, либо остаться привязанным к демону. Заложники обречены в любом случае». «Прекрасно, Трэвис!» — проскрежетал Цап. «Старик пойдет первым!» Цап обвил лапой шею Эфрама. На глазах у Рэйчел и Трэвиса он принял свой истинный облик и оторвал жертву от земли. «О, Господи!» — взвыла Рэйчел, сунув в рот кулак чуть ли не целиком. «Нет! Нет!» Трэвис попытался сконцентрировать волю. «Поставь его на место, Цап!» — скомандовал он. Откуда-то снизу, из-за холма, донесся звук двигателя. Из рощи выступил Джан Ген Джан. «Цап!» — заорал он. «Ты что, еще не наигрался?» И Джин зашагал вверх по склону. Цап отшвырнул Эфрама в сторону и тот приземлился, как тряпичная кукла, ярдах в 10 от демона. Рэчел неистово трясла головой, точно пыталась избавиться от наваждения. По ее щекам струились слезы. — Так значит, кто-то выпустил эту старую вонючку из горшка! — проревел Цап и двинулся вниз по склону навстречу Джину. Мотор грузовика взревел. Пикап Августа Рассола вылетел из-за деревьев и запрыгал по грунтовке, оставляя за собой шлейф густой пыли. В кузове, держась за стальную раму, стоял Роберт. Трэвис кинулся мимо Цапа, команде и Дженни. — До сих пор трусишь, повелитель джинов? Цап лишь на миг скользнул взглядом по грузовику. — Я все еще старше тебя по званию, — ответил джин. — Именно поэтому ты без боя сдал свое войско в преисподнюю? — На этот раз ты проиграешь, Цап. Цап развернулся к грузовику. Тот миновал последний поворот дороги, съехал с нее и теперь прыгал по траве к сумке с подсвечниками. «После поговорим, Джин!» И Цап рванулся к грузовику огромными прыжками. Он обогнул холм и миновал Трэвиса и женщину за считанные секунды. Август Рассол увидел, как на них надвигается демон. «Держись, Роберт!» — успел крикнуть он, выкручивая руль в сторону, чтобы избежать лобового столкновения. Грузовик занесло. Цап пригнулся и плечом ударил в правый угол бампера. Роберт заметил движение, но не успел сообразить, держаться ему крепче или прыгать. В следующую секунду решение приняли за него. Бампер смяло ударом, грузовик встал на два колеса, а потом перевернулся вверх тормашками. Роберт оказался на земле. Дух из него вышибло основательно. Он пошевелился, и руку опалило болью. Сломано. В воздухе висела туча пыли. Ничего не разглядеть. Где-то за спиной ревел демон и со скрежетом рвал металл. Пыль оседала, и Роберт смог различить силуэт перевернутого грузовика —